Привычки, полезные для интроверта. Эпиграф. Сад быстро погибает без заботливого садовника. Мэй Сартон. Конец эпиграфа. Каждая семья живет по своему графику. Устойчивый, рутинный распорядок дня приносит особенно большую пользу детям-интровертам. Не беспокойся о том, что их ждет впереди, они могут сберегать энергию и быть более открытыми. Раз и навсегда установленное расписание на утро, день и вечер создает благоприятную для интровертов обстановку. Все по правилам и никаких сюрпризов. Ребенок знает, что по будням он ложится спать 8 часов, а выходные дни в 9. Вам, как родителям, надо обратить внимание, в какое время дня ваш ребенок оживлен, а в какое становится менее подвижным. Внутренники, как правило, заторможены по утрам. Им требуется некоторое время для того, чтобы разойтись. Отметьте, кроме того, в какой обстановке ребенок проявляет свои лучшие черты, а в какой самые несносные, и организуйте его день с учетом неизбежных колебаний его настроения. Если не все идет по плану, то ваш маленький интроверт, как правило, становится рассеянным, вялым и капризным. Постарайтесь не нарушать привычный режим, но если какое-то изменение неизбежно, то обязательно объясните его ребенку. «Сегодня из садика тебя заберет Кэтлин». Но потом ты, как всегда, по вторникам будешь заниматься музыкой. Отведите ребенку роль в этом изменении, чтобы он не чувствовал себя оторванным. Через 2 дня папа уедет по делам. Давай нарисуем открытку и положим ему в чемодан. Кстати, с возрастом ваш ребенок вряд ли откажется от размеренности и четко установленного распорядка. Темперамент возьмет свое. Обо всех переменах и переездах сообщайте ребенку заранее. Если предстоит ночевка в чужом доме, то пусть ваш ребенок поспит предыдущую ночь дома в спальном мешке. Грудного ребенка можно в такой ситуации положить спать не в кроватку, а в переносную колыбельку, в которой он будет спать у родственников. Пусть привыкнет к ней. Перед сменой обстановки ребенку-интроверту необходимо составить четкое представление о том, что его ожидает. Например, вы говорите: «Мы идем гулять в парк». Спрашивается, кому может не понравиться такая перспектива. Но вы должны убедиться, что ребенок представляет себе парк так же, как вы, иначе не избежать катастрофы. По мере того, как ребенок становится старше, вы можете расширить репертуар и применять для этих целей другие инструменты – кухонный таймер, календарь и стикеры, чтобы готовить ребенка к грядущим событиям и переменам. Школьная ярмарка откроется в субботу. Давай прикрепим стикер на это число. Если вы разрешите ребенку самому приклеить стикер к календарю, то это сделает его активным участником подготовки к событию, и он перестанет считать, что ярмарка просто свалится ему на голову. Своим дочерям я говорила: «Мы выходим из дома через один Флинстоун», имея в виду получасовую серию мультфильма «Флинстоуны». Мы договорились, что предупреждать о событии за одну серию мультика – это честно. Приобретение навыков. Еще одним фактором, взрывающим привычную рутину, является приобретение навыков. Большое достижение неминуемо влечет за собой большие перемены. Дети-интроверты требуют особого внимания в те моменты, когда они совершают скачок в своем развитии. Например, когда внутренник начинает ходить, он может внезапно перестать говорить или начать говорить хуже, чем раньше. Дар речи возвращается к нему, как только он твердо становится на ноги. Обучаясь чему-то новому, дети концентрируются на одном навыке и, только овладев им полностью, приступают к следующему. Это особенно верно в отношении детей-интровертов, так как они, преодолевая сложности обучения, тратят на него очень много энергии. Если ваш внутренник учится читать, он едва ли сможет одновременно осилить езду на двухколесном велосипеде. Объясните ребенку, что любой его навык будет совершенствоваться с опытом. Помните, что каждое изменение привычного образа жизни, новый опыт или событие потребует от ребенка больших усилий. Подготовьте его к этому и следите, чтобы его батарейки всегда были заряжены. Столкнувшись с очередным вызовом, интроверт поначалу опускает руки. Не волнуйтесь, это всего лишь тактический ход. Так ребенок оценивает грядущее событие и прикидывает, сколько новой информации ему придется усвоить. Не торопите его. Дайте ему время присмотреться. Узнайте, что кажется ему интересным, и дайте возможность самому сделать следующий шаг. Например, дети катаются с горки, а ваш ребенок никогда этого не делал. Спросите его, готов ли он присоединиться к катающимся. Или, может быть, он хочет, чтобы вы скатились с горки вместе с ним. Чем больше времени у ребенка-интроверта на то, чтобы освоиться в новой ситуации, тем легче адаптация. Если вы поможете ему сделать первый шаг, то проба сил будет успешной. Если это возможно, обучение лучше разбивать на мелкие этапы и продвигаться вперед не спеша. Такой метод требует меньше энергии, позволяет делать перерывы и вселяет в ребенка уверенность, когда он видит свои успехи. Надо добавить, что внутренники все делают лучше, когда на них не давят. Вот пример. Морган должна была выучить наизусть стихотворение Лонгфелла «Скачка Пола Ревера» и прочитать его перед классом. Девочка зубрила стихотворение четверостишиями, глядя на висящую на стене картину. На заучивание одной строфы уходило 2 вечера. Морган декламировала четверостишие в течение 10 минут вслух, перед тем, как лечь спать. Каждые 2 дня Морган добавляла новую строфу. И за 2 дня до выступления она уже знала стихотворение целиком. Вспомните полученную в течение дня информацию, интроверты откладывают в долговременную память во время ночного сна, связав слова с образом, в данном случае с картиной. Они сохраняют информацию и в зрительной памяти, откуда ее при необходимости проще извлечь. Создайте тихую гавань для ребенка-интроверта. Хочу дать несколько советов, как обеспечить вашему маленькому интроверту личное время и пространство. Возвращение домой из школы можно сделать ритуалом. Забрать письма и газеты из почтового ящика, переодеться, приготовить еду или устроить 10-минутный отдых, спокойно посидеть у себя в комнате и размеренно подышать. Обсуждайте с ребенком домашнюю обстановку. Что он думает о ней? Помогите малышу четко определить, каким он видит свое идеальное убежище. Спросите, нравится ли ребенку его спальня, как бы он сам оборудовал ее, если бы мог. Обустройте место, где ребенок мог бы без помех делать уроки. Возможно, даже в вашей комнате, если там тихо и спокойно. Самое главное – сделать так, чтобы ребенка никто не отрывал от дела. Если у ваших детей общая спальня, поставьте между кроватями перегородки. Можно купить недорогую сетку, ширмы или занавески, этого будет вполне достаточно. Или устройте ребенку альков. Убедите братьев и сестер внутренника, чтобы они по вечерам на некоторое время оставляли его в спальне одного, давая ему возможность побыть наедине с собой. Приколите на дверь шутливую надпись «Он остывает, когда остынет, выйдет сам». Позаботьтесь о том, чтобы у подростка-интроверта было личное время и личное пространство. Не возражайте. Если он запирается у себя, скажите остальным членам семьи, чтобы они стучались, прежде чем войти к нему. Мне пришлось однажды работать с девочкой-подростком, в комнате которой стоял общий телевизор. Братья и сестры девочки могли прийти и включить мультики, когда им вздумается. Мы поговорили с родителями, и они пообещали ограничить остальным детям доступ в комнату старшей сестры, когда она делает уроки. Подросток-интроверт должен иметь право украшать свою комнату, как ему нравится. Это самый простой и безболезненный способ предоставить ему автономию. Интроверты воспринимают мир преимущественно через зрительные образы и поэтому обычно ценят красоту. Красота, конечно, понятие индивидуальное. Одна девочка-интроверт, увлекавшаяся астрономией, выкрасила потолок своей комнаты черной краской и разбросала по этому черному полю сверкающие звезды. Изменчивое личное пространство. Известно, что дети-интроверты очень ревниво оберегают свое личное пространство. Это касается не только собственной комнаты или укромного места, где интроверт хранит свои вещи. Они очень капризны и в выборе дистанции в отношениях с людьми. Садясь в машину, маленькая Терри говорит своей сестре Мэгги: «Не прикасайся к моему сиденью и не выглядывай в мое окошко». Насколько маленькие интроверты готовы терпеть физический контакт с другим человеком, сильно зависит от настроения. Ребенок может подбежать к маме и обнять ее, а через несколько минут, если мама захочет его приласкать, отпрянет в сторону. Однажды, когда моя внучка-интроверт Эмили болела, я присела рядом с ней на диван. Сначала девочка взяла мою руку и положила себе на плечо, потом она также решительно сняла мою руку. Через некоторое время, привыкнув к моему присутствию, она снова потянулась ко мне. Бывают и такие моменты, когда дети-интроверты могут расценить один лишь направленный в их сторону взгляд как посягательство на их личное пространство. Вполне понятно, что родной дом очень важен для детей-интровертов. Каждый раз, когда Эмили с мамой въезжают на машине к себе во двор, девочка всплескивает ручками и радостно кричит: «Мы дома!». В этом восторженном восклицании заключено все: радость от возвращения в надежное убежище, облегчение от того, что поездка наконец закончилась, и глубокое чувство обладания. Это мой дом. Находясь дома, дети-интроверты должны быть уверены в своей безопасности. Они привязываются к обстановке и чувствуют себя как рыба в воде, если вокруг царит гармония, чистота и покой. Если воздух свеж и напоен приятными запахами, если в доме светло, а из окон открывается красивый вид, если мебель удобна, а стены выкрашены в спокойные тона. Дети-интроверты любят свою семью, но им нужна собственная норка, в которой они могут уединиться и восстановить энергию. Если у внутренника нет своей комнаты, то он найдет другой уголок, где его никто не потревожит. Такие дети очень любят игрушечные дома, кладовки под лестницей, шалаши на деревьях, палатки из стульев и одеял, чердаки и другие укромные местечки. У одной моей знакомой девочки в спальне стоит матерчатый игрушечный дом розового цвета. Для того, чтобы подзарядиться и отдохнуть, она то и дело туда ныряет. Знакома я и с одним мальчиком, у которого есть собственное кресло. Он любит забираться туда, чтобы спокойно почитать.